плавно перемещая руку ей на затылок и грубо сминая шелковистые волосы. Нравится. Вижу по горящим глазам стервы. Но мы и так достаточно задержались, а привлекать к себе внимание еще рано. Поэтому с большей неохотой я все-таки упускаю ее из объятий, только не отступаю. Вместо этого высовываю язык и демонстративно шевелю им, как змей, чтобы она прочла предупреждение, набитое на нем. Keep out! Медленно протягивает златовласка, после чего бросает на меня томный взгляд и оттягивает двумя пальчиками свою нижнюю губу. Усмехаюсь. Улыбка сама собой растягивается до ушей. Дрянная сучка. На нижней губе набита надпись. Fuck you. 1-1. Я опираюсь рукой в холодильник и подаюсь вперед, слегка прижимая ее своим телом. Мне нравится. Лукаво шепчу я и, приблизив губы к ее уху, хрипло добавляю. Желание трахнуть твой рот только усилилось. Отстраняюсь и пристально смотрю в бездонно синие глаза, не выпуская чертовку из плена. Видно, ты не умеешь читать. Теперь уже она шепчет мне на ухо, а затем отбрасывает мою руку в сторону, но тут же обхватывает ладонью возбужденный член, провокационно задевая меня грудью. «Смотри, не кончи в штаны от таких фантазий, малыш!» Усмехается зараза еще сильнее, сжимая мой ствол в ответ, тот, конечно же, увеличивается в разы, и тогда сучка резко выпускает его. Та еще заводила. Держится со мной на равных. И в подтверждение тому блондинка нарочно толкает меня плечом, выбираясь из невыгодной позиции. А после наклоняется и, соблазнительно загнув спину, открывает духовку. «Прихватки не подашь?» Мягко разливается по кухне шаловливый голосок, прежде чем она оборачивается через плечо и снова стреляет меня блядским взглядом. Упираюсь руками в бока и смеюсь. Вот же потаскушка. Ведет себя, как ни в чем не бывало, но острые зубки придется немного пообломать. Ух, чую, будет весело. Бросаю ей полотенце и выхожу из кухни. С таким стояком возвращаться за стол не вариант, поэтому я направляюсь к себе в комнату. В джинсах, которые валяются на полу, вибрирует телефон. Поднимаю их, достаю из кармана аппарат, на дисплее которого уже 10 пропущенных от масона. Вот же блядство. С этой стервой совсем забыла о кастинге. Натягиваю на себя одежду и вылетаю из комнаты. «Эстер!» — кричу, пока спускаюсь по ступеням. «Гони ключи!» Перепрыгиваю через перила, тем самым сокращая себе путь. «Такими выкрутасами шею себе свернешь когда-нибудь, паркурщик!» Отчитывает она меня, как родная мать, хотя я такой ее и считаю. Нависаю над ней, опираясь руками на спинку стула и требовательно повторяю. «Давай скорее, а то от ваших разговорчиков за 30 уже тошно!» «Висят в прихожей на крючке твои ключи!» Целую ее в макушку и напоследок бросаю взгляд на златовласку, которая мило воркуется своим ублюдком, но тревожный голос Эстера отвлекает меня. «Будь, пожалуйста, аккуратней!» — просит мачеха. «Как и всегда!» Отталкиваюсь от стула и направляюсь в коридор, по пути хватая с крючка ключи. А когда выхожу на улицу, дневной свет тут же бьет по глазам, и мне приходится зажмуриться. Ненавижу. Была б моя воля, не появлялся бы на улице в солнечные дни, раздражает меня все это. Запрыгиваю на байк, завожу и плавно трогаюсь с места, чтобы Эстер потом мозг мне не уносила. А затем мчу прямиком в клуб.